Не делайте глупостей. В наших руках жизнь всех пассажиров». Энди Хиад взглянул на своего бортинженера. «Как ты, Джордж?» Джордж кивнул, прижав к носу платок. Джордана поднялась с пола. «Где аптечка?» «Над креслом, Джорджа», — ответил Боб. Она достала металлическую коробку и раскрыла ее. Вскрыв сразу несколько пакетов с бинтами, взглянула на капитана. У Рауля на лице глубокая рана. Она хотела выйти. «Минуточку!» — Рамадан преградил ей путь. «Вы еще здесь не все закончили», — он обратился к капитану. «Нас на борту трое, и все вооружены автоматическим оружием и гранатами, а это значит, что полетом будем руководить мы. Понятно?» «Трое?» — я даже не понял, в чем дело. «Лейла тоже с ними», — объяснила Джордана. «Лейла?» — я длинно присвистнул. «Ну и дела, будь я проклят! Быть похищенным дочерью собственного босса!» «А теперь, когда вы все поняли, выполняйте мои приказания в точности», — сказал Рамадан. Хиад взглянул на Джордану, она кивнула. «Понял», — сказал он. «Первое. Вы сообщите в Бейрут, что произошла перемена курса, и спросите разрешение лететь из Ливана в Дамаск». «Так», — Хиад сделал короткую запись в блокноте. «Прилетев в Сирию, снова сообщите об изменении курса и полетите через Ирак в Тегеран». «У меня не хватит горючего до Тегерана». «Можете не волноваться», — уверенно сказал Рамадан. «Туда мы не полетим». «А куда же тогда?» Рамадан достал из кармана листок бумаги и протянул его капитану. «Вот куда». Прочитав написанное, капитан побледнел. «Вы с ума сошли! Там негде сесть, одни горы!» «Найдется! Я покажу, когда долетим!» — спокойно пообещал Рамадан. «А оборудование для посадки там есть?» «Нет!» — Рамадан коротко и нервно хохотнул. «У тебя репутация первоклассного пилота. У Альфея все должно быть первоклассное. Подлетишь и сядешь на глаз». «Надеюсь, что глаз поможет», — пробормотал Хиад и взялся за наушники. «Пора связаться с Бейрутом». «Минутку». Рамадан схватил вторую пару наушников, лежавшую перед бортинженером, и приложил к уху, не убирая пальца со спускового крючка винтовки, прижатой локтем. «А теперь давай и помни. Одно лишнее слово, и я стреляю. Никто не должен знать о том, что происходит». И, помолчав, добавил: «До некоторых пор». Хиад угрюмо кивнул. «Могу я теперь помочь пойти Раулю?» — спросила Джордана. «Конечно». Рамадан, казалось, успокоился. «И можешь заодно передать, что я держу здесь все под контролем». Глава 11. Бейдер вошел в кабинет Дика после 4 часов дня. Обедал он в банке, и после этого еще встретился и переговорил с несколькими людьми. «Где Лейла?» — Дик удивился вопросу. «Утром улетела в Бейрут». «В Бейрут?» «Я думал, вы в курсе». «Она улетела вместе с Джорданой и детьми. Сказала, что вы разрешили ей и двум ее друзьям лететь тем же рейсом. Хотела побывать дома на уикенд». «Странно. Не помню, чтобы об этом заходил разговор. Наверное, старею». Он вошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Дик смотрел вслед шефу, и в душе у него зарождалось недоброе предчувствие. Не в правилах Байдера забывать о чем-то. Зазвонил телефон, и он снял трубку, выслушав, переключил кнопку связи и направился в кабинет Байдера. Тот уже сидел за столом. «Да?» Дик старался не выказывать беспокойства. «Звонит наш служащий из аэропорта в Бейруте. Он торчит там с часу дня, а самолет еще до сих пор не прилетел». Байдер снял трубку и, зажав микрофон ладонью, спросил: «В котором часу он должен был туда прилететь?» «Около 1:30». Байдер побледнел и отнял руку от микрофона. «Говорит Альфей, свяжитесь с диспетчером и узнайте, не было ли сообщений с борта. Я жду». Он снова прикрыл микрофон и взглянул на Дика. «Надеюсь, ничего не стряслось?» «Не волнуйтесь. Энди слишком хороший пилот, чтобы